Обыкновенно человек развивается через чтение книг. Подвижники совершенствовались, самоуглублялись в размышления. Может ли анимпадист Федорович читать книги или размышлять? В потенции, конечно, может, а в действительности нет. Почему? Утром он встал, оделся, чаю напился и сейчас же на службу. На службе он до 3-4 часов. Пришел со службы, пообедал. Он уже никуда не годен. Чтобы привести себя в пригодность для следующего дня, ему нужен отдых, покой, моцион, свежий воздух и так далее. Где уж тут ему книгу почитать или поразмышлять? И может случиться так, что под конец своей жизни анимпадист Федорович утратит и потенциальную способность мышления. И когда проповедник требует от анимпадиста Федоровича служения ближнему или личного совершенствования, он требует от него невозможного, а потому и проповедь остается безрезультатной. По этой же причине и на других людей проповедь не производит никакого влияния. Мы все ведь и поучающие, и поучаемые, более или менее приближаемся к положению анимпадиста Федоровича. Но как же быть все-таки с голодающими-то? С голодающими? А вот некоторые говорят, долой всех этих слишком дорого стоящих анимпадистов Федоровичей. Пусть их умирают. А на их место поставить таких людей, которые, сидя на одном борще с кашей, могли бы делать то же самое дело. От таких будет оставаться и на голодных. Как, по-твоему, справедливо это будет? Пожалуй, что и справедливо. Только... Что только? Что-то тут не так. Не могу только сказать, что именно. Но так я сам тебе скажу, что именно. Дело в том, что и от тех людей, которые заменят анимпадистов Федоровичей, тоже ничего не будет оставаться голодающим. На борще с кашей они недолго посидят, а потом с роковой неизбежностью придут к положению анимпадистов Федоровичей. Все на свете ветшает, изнашивается, а содержать ветхое дороже, чем новое. Человек тоже изнашивается, и не только лично, а, так сказать, и в поколениях. От обветшавших людей родится слабое поколение, а от последнего и совсем никуда не годное. А жизнь этому последнему поколению станет дороже по той причине, по которой всякому больному жизнь обходится дороже, чем здоровому человеку. Ведь только в улье рабочая пчела одно, а тротень совсем особая статья. А потому там пчеловод поступает рационально, когда, желая сохранить мед, убивает трутней. А к людям этот способ применить нельзя. Потому что всякий человек с течением времени неизбежно становится трутнем, а пока сделается это для всех очевидным, он успеет наплодить потомство, о котором вначале очень трудно судить, что из него потом получится, трутни или рабочие пчелы. Начнешь давить всех трутней, от человечества ничего и не останется. Но как же быть? А вот тут-то и главный смысл нашего служения. Мы должны обновлять ветшающее человечество. Из больного, вечно брюзжащего, малоспособного к труду анимпадиста Федоровича сделать здорового, деятельного, жизнерадостного человека, который, поработав на службе 8-9 часов, не чувствовал бы усталости и мог бы еще, приходя со службы, часов 7-8 работать на себя, да при том обходиться и без мациона, и без зельтерской, а кушать борщ да кашу и чувствовать себя великолепно. Вот тогда и голодающим будет оставаться. Всем хватит. Так ведь для этого доктором надо быть. Да, где нужно, там и доктором. В Ветхом Завете священники вместе с тем были и докторами. В наше время священник может не быть доктором. На это есть специалисты. Но обязательно должен знать, когда человека к доктору послать, а когда на исповедь позвать. И вот где микстурой, где молитвой, где ножом хирурга, где проповедническим словом, а где и улучшением породы свиней, священник должен освободить человека из того моря необходимостей, в котором захлебываются люди, предварительно, конечно, сам освободившись от него. А потом уже, дав, значит, человеку возможность двигаться, ведет его по тому бесконечному пути, о котором сказано: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». А я думала, задумчиво проговорила матушка, что ваше дело только Богу молиться, да душ человеческий спасать. «Душ спасать», — грустно повторил отец Павел и вдруг весело засмеялся. «Ты чему?» «Да так, вспомнил семинарские годы. Бывал, соберемся и спорим друг с другом. Докажи да покажи существование души в человеке. Что ж тут смешного?» «Смешного действительно мало, а грустного много. Создали люди себе какую-то особую душу, богословскую, и стараются доказать ее существование. Ну, конечно, никогда ничего и не докажут. Ты опять что-то странное заговорил. Разве душу люди создали? Душу Бог создал?» «Верно. Только про душу, которую Бог создал, люди позабыли, а выдумали какую-то свою. Хорошо этот вопрос владыка разъяснял нам. Заходили мы раз к нему с отцом Герасимом, разговорились. Так это у него просто все и ясно выходит. Но не знаю, сумею ли я тебе передать». Отец Павел задумался и, немного помолчав, спросил: «Как, по-твоему, в яйце есть петух?» «То есть как это? Что за странный вопрос?» «Вот и вопрос о том, есть ли в человеке душа, тоже должен быть таким же странным. В яйце, конечно, нет петуха, но из яйца может при известных условиях вылупиться цыпленок, из которого потом может вырасти петух. Человек — это яйцо. И пока он яйцо, он мало отличается от других высших животных. Его надо поставить под воздействие известных условий, и тогда в нем начинает развиваться душа. Человек превращается в свободное разумное существо. Это свободное разумное существо нужно развить в духа, освободить его из тела, как цыпленка из яичной скорлупы, и передать Богу, который уже и довершит дальнейшее развитие человека. Вот это и значит спасти душу человека. Матушка молчала, видимо, вдумываясь в эти новые для нее речи отца Павла. Жутко становится, когда подумаешь, какая страшная ответственность лежит на священниках. Прервал раздумье матушки отец Павел. «Как назовешь ты мать, которая хотя бы и по неведению не доносит ребенка и родит его на свет, мало приспособленным к жизни? Чувствуют такие дети, что в их мучениях повинны родители и клянут их. Чувствуют инстинктивные христиане, что их отцы духовные, породившие их святым крещением, отправляют своих чад на тот свет недоносками, мучатся и клянут их, обзывая презрительно долгогривыми попами». Матушка продолжала думать. За последнее время ей пришлось испытать много новых впечатлений. И новая дорога, и новая речь отца Павла, и сам отец Павел, приехавший за ней после долгой разлуки, как будто другим, тоже новым человеком. Все это вызвало в ней целое море мыслей, в которых она спешила разобраться. Отец Павел пошел разыскивать забежавших куда-то детей. «Возможно ли это?» — спросила матушка отца Павла, когда он, вернувшись с детьми, опять сел возле нее. «Что возможно?» «Да вот то, что ты говорил. Создать из человека духа для человека невозможно. Поэтому-то и потребовалось сошествие на землю Сына Божия. Христос дал людям особую силу в дополнение ко всем действующим в мире. И с тех пор это стало возможно. Этой-то силой и действуют епископы и священники». «И в тебе есть эта сила?» — оживленно спросила матушка, с любопытством взглянув на отца Павла. «В священниках есть», — убежденно проговорил отец Павел. «Но не всякий, надевший рясу, священник. И я, может быть, пока не священник. Я только поставлен во священники. Но теперь я верую, что в мире есть сила Божия, и что человек может владеть ею, а потому, стало быть, я буду священником». «Да, а вот сидел бы спокойно на прежнем приходе, так и превратился бы в анимпадиста Федоровича, и Зельцерскую пил бы, и в Пятигорск пришлось бы ехать. А так как на все это нужны деньги, то и дрался бы со своими прихожанами из-за каждого пятака за требу». Отец Павел опустил голову и стал смотреть на воду. Вода под взмахами колеса парохода бурлила, кипела, вздымалась красивой волной. Волна бежала, резвясь и играя, а с неба солнышко слало ей свои теплые лучи и рассвечивало ее всеми переливами радуги. Пароход быстро несся вперед, но мысли отца Павла опережали его. Вот он видит уже пристань. Радостный отец Герасим встречает его. Все сначала отправляются к владыке за благословением. Вот добрый, не забывающий свое духовенство и в мелочах жизни всюду поспевающий владыка. Он ласково поздравляет с приездом, благословляет его, семью. А вот, наконец, иного духовское. Кругом все еще только начато. Подбегают прихожане, они веселые, ласковые, но много-много еще надо, чтобы обратить их в разумное Божье создание. Годы тяжелого, упорного труда предстоят впереди, но, Боже, как легок и радостен этот труд! Не все предусмотрел отец Павел в своих забежавших вперед мыслях. На пристани встретил его не один отец Герасим. Возле него с каким-то торжественным видом стоял Ерема. В руках он держал большой букет из полевых цветов. Когда гости сошли на пристань, Ерема, радостно приняв отца Павла благословение, важно подошел к матушке, вручил ей букет и, вдруг закрасневшись и широко улыбаясь, попросил новоприбывшую гостью не отказать в чести пожаловать к нему восприемницы. «Разве?» — оживленно спросил отец Павел. «Вчера», — продолжал улыбаться Ерема, — «Бог дочку послал». Отец Павел и отец Герасим многозначительно переглянулись.